войду в твою любовь, словно кровь, автостопом прямо к сердцу доберусь, где приходит грусть, и лепестками слез ты уйдешь всерьез со мной, но разойдемся вновь. Остаться с тобой. А ты пойми, что я не та. Но я не верю в любовь. Только-только. Я не верю в другой. Только-только. Не верю в другой. И лепестками слез несорванных цветов летит моя любовь. А ты прости мои глаза, боюсь остаться с тобой. А ты пойми, что я не та. Но я не верю в другой. Только-только. А ты пойми, что я не та. А ты прости в моих глазах, боюсь остаться с тобой.